Глава 47. Подергал дверь. Действительно, замуровали демоны. Огляделся. Одна большая прямоугольная комната, узенькие окошки бойницы наружу, окна побольше во двор. Скромная утварь, очаг, одна стена завешена оружием, разным. Узкий топчан и большой стол с лавками вокруг. Выглянул в окно, во двор. Дед что-то внушает пятерым бойцам у конюшни. «Ага, сели верхом, поехали». «Вина будешь?» — спросил дед, вернувшись и осмотрев комнату на предмет, не спер ли я чего. «Да, не откажусь». «Ты, наемник, уж посиди тут со мной, пока разъезд не вернется». «Правильно, доверяй, но проверяй», — улыбнулся я и отпил вина, к слову, очень даже неплохого. «Вот, верно, а то всякое ведь случалось. Вот как-то помню, молодой был еще, значит, может, 4 лета как помощником у заставника ходил. Прибежал мужичонка, побитый да оборванный, вот так же рано утром, и давай стучать в ворота. Мол, и кербы. Ну, застава быстро поднялась, и выехали. Я тут остался с десятком бойцов да с бабами, что на стрипне да обслуги. И кербы, конечно, были, но они еще ночью подошли да укрылись вдоль протоки. Подождали, пока застава опустеет, да напали. Пока мы кое-как отбивались, бабы догадались конюшню поджечь, что раньше тут посередь двора стояла. Сена много, занялась быстро. Отбились мы, но много кто пал, а и кербы отступили да ушли. Мы их, конечно, много порубили. И вроде победу праздновать, а у нас горе, довой баб. Да уж. Вот и я про то. А чего это ты так легко согласился Васыма проводить? Места-то у нас опасные. Нет-нет, да уволочет бесовское племя кого-нибудь к себе. Взамен на секрет его ремесла согласился проводить. Понятно. Подальше от войны, поближе к торговлишке. Многим наемникам такие мысли в голову приходят. Но немногие могут найти себе дело, кроме ратных умений своих. Может и так. Спустя еще 20 минут в дверь вошел лихой боец. По возрасту-то кровесник, наверное, мне. Взял со стола кувшин и приложился. Затем, утерев усы и бороду, на выдохе присел и сказал. «Так и есть, батя. 70 бесов и кербских. Идут у самых гор, по каменной тропе. Не к нам, значит. Я оставил Сарра доглядеть». «Надо бы соседей предупредить», — нахмурился дед. «Что-то много их. Отправь посыльного на речную заставу». «Хорошо, бать». Боец кивнул и, мельком осмотрев меня, вышел. «Спасибо, что предупредил, наемник. В благодарность могу накормить». Еле заметно улыбнулся дед. «Нет, пойду я. Надо в каменок возвращаться. Тропа вроде идет вдоль протоки». «Да, за 2 часа не спеша дойдешь». Попрощавшись со старым заставником, потопал по тропе и действительно добрался до многодворца, даже не устав. Присаживался 2 раз перекурить по дороге, да оглядеться. Сразу пошел к дому Васыма, в котором без труда отыскал нужный и нелегкий ящик. И, взвалив его на плечо, побрел на постоялый двор, где, чуть не ослепив голливудской улыбкой, меня встретила сестра хозяина постоялого двора. «Готовить обед?» — спросила она, зачерпнув воды из бочки. «Да, неплохо бы», — изобразил я улыбку в ответ. «Хорошо», — продолжая кокетливо стрелять глазками, ответила она и понесла воду в корчму. После обеда нашел дом местной знахарки. Такая низенькая и полненькая, но достаточно шустрая бабуська, 70, не меньше. С внимательным взглядом и добрым лицом. Серу продала, 3 куска размером с кулак, и поинтересовалась, для чего она мне понадобилась. Отшутился, сказал, мол, хочу поджигать и окуривать дом от всяких насекомых. Она в ответ одобрительно покивала. А еще я увидел у нее же несколько листов бумаги и маленький канцелярский набор и попросился присесть за стол и кое-что записать. А именно то, что мне рассказал Васым, пока еще держу в памяти. Знахарка не особо любопытствовала и позволила мне на час уединиться за столом у окна. Только один раз отвлекла меня и предложила вина. Закончив с написанием конспекта букваря анархиста, отблагодарил ее монетами и распрощался. Выезжать запланировал на рассвете, поэтому, поужинав и предупредив людей на конюшне, отправился собираться, чтобы с утра не терять времени. Путь в обратную сторону, мне показалось, проходил быстрее. На третий день я ночевал в компании торговца кожей, шкурами и, собственно, изделиями из них, а также его охраны, двух здоровенных бугаев. Ну, как выяснилось в процессе знакомства, очень веселыми и дружелюбными мужиками. А под утро, когда уже начало светать, я, кутаясь в кафтан, пытался урвать у сна еще 20 минуток, меня снова посетило то ощущение надвигающихся неприятностей и опасности. Не так, чтобы явно, но как-то неприятно зудело меж лопаток. Резко привстал на локте и нащупал дробовик, что положил с вечера под плед. Огляделся. «Мои попутчики спят. Мля, все спят. Главное, сами отказались, когда я предложил взять пару часов покараулить, а теперь все дрыхнут. Ладно, встаем». Быстро одеваясь и подгоняя снаряжение, оглядываясь, заметил, что вдалеке, наверное, с километр, стоят две запряженные телеги, а ближе, метрах в 300 от нас, кто-то перебежал через дорогу и укрылся в кусты. «Ну-ка, подъем, Сони!» — толкнул я одного из бугаев по босой ноге, торчащей из телеги. «Гости у нас, и маловероятно, что с подарками». Парень подорвался и начал быстро наматывать портянки, затем разбудил своих и, застегивая медную пряжку перевязи, подошел ко мне и спросил. «Кто это?» «Не знаю. Может, тоже обоз какой. А может и нет. В кустах вон кто-то прячется». «Пойду проверю». «Не надо, пока не надо. Вещи собирайте», — ответил я и тоже пошел закрепить вьюки на яре, посматривая на дорогу, после чего сел верхом и медленно поехал по дороге. До того места в кустах, где я заметил перемещение, оставалось 20 метров. Остановив яра, привстал на стременах и крикнул. «Выходи, поговорим!» А в ответ тишина. Только немного дрогнули ветки большого куста, и из него полетели сухие, ярко-красные листья. «Нам все равно ехать в сторону ваших телег. Давай лучше все выясним и разойдемся, при условии, что у вас на уме нет всяких дурных мыслей. Или это не ваши телеги?» «Наши», — негромко кто-то отозвался из кустов. «А чего вы их там оставили?» — спросил я, всматриваясь в заросли. «Мы вашу телегу увидели». «И что?» «Ну, стоит телега, люди отдыхают. Выходи уже, а?» Кусты зашуршали, и на дорогу выбрались трое. Два парня и мужик 50 лет. У мужика в руках длинный нож, у парней топоры. Вид у них, конечно. Все явно не выспавшиеся, уставшие и грязные. Один невысокий крепыш в войлочной шапке был, похоже, ранен. «Похоже, ночка у вас невеселая была. Вы не разбоем промышляете?» «Нет, на наш обоз ночью напали. Из охраны только эти двое остались», — кивнул мужик на парней. «Еле ушли. Обоз бросили. От 6 повозок 2 осталось. Всю ночь ехали, а рассвело, вот вашу телегу увидали и решили проверить». «Ясно. Помощь нужна?» — спросил я у раненого. «Зашить бы да присыпать чем. Мой ранец там остался». Рукой с топором парень показал себе куда-то за спину, а второй рукой держась за правый бок. «Подгоняйте телеги к нам, а ты идем со мной. Попробую заштопать тебя», — сказал я, развернулся и поехал к ожидавшим меня попутчикам. Да уж, охраннику повезло крупно. Почти вспороли, еще немного, и печень бы вывалилась точно. Пришлось повозиться. Дал парню выпить дурной настойки, как ее Тарин называл, затем промыл рану, потом шил. 9 швов наложил, постоянно сглатывая слюну, ощущая при этом вкус железа во рту. Нет, медицинского образования у меня нет. Ну и самого шили, и сам шил пару раз. То есть, как это делать, в курсе. В принципе, ничего мудреного в этом деле нет. Игла, правда, та еще дубина. Но, как говорится, арфы нет, возьмите бубен. Закончив, смазал шов мазью с просто адским запахом и наложил повязку. И вдвоем со вторым охранником положили заштопанного к ним в телегу. Ехать уже никуда не стали и занялись готовкой завтрака, за которым ограбленные рассказали, что нападавшие подошли ночью со стороны протоки, по которой, скорее всего, и плыли в поисках добычи. Сколько их было, непонятно. Но обоз дюжины охранников покрошили. Трое только и смогли уйти, кое-как. «Вообще, неспокойно стало в последнее время у городища», — сказал самый старший из них, сосредоточившись на миске с похлебкой. «Лихих людей много появилось. Новый князь со старым княжество делят, а люд брошен. Ни разъездов, ни дружинников на мостах нет. Вот и раздолье разбойничкам». «Мы от границы едем. Вроде спокойно на дороге». «Так вы ж по тракту едете», — ответил он, чуть не поперхнувшись. «А свернете с него, да вдоль протоки дорога пойдет. Так уж и беречься надобно. И много грабит». «Уже неделю неспокойно. Совсем неспокойно». «Эх», — грустно вздохнул он, — «нет времен хуже, чем когда война в княжестве, меж родами, алисы кербами, все одно». «А что про молодого князя говорят?» — спросил я Закбриве. «Всякое говорят. А мне все равно уже, что тот, что другой будет княжить. Главное, чтобы спокойно хозяйство вести, да торговать можно было. А это драка надолго». «Почему?» «Так не было еще такого, чтоб старое городище приступом взяли. У наследника-то, хоть и войско немалое, но не взять им стен городища. Да еще какую-то крепость, говорят, недалеко от посада затеял строить. Похоже, зимовать собрался». Через пару часов я попрощался со своими попутчиками на развилке у моста и поехал дальше по тракту один. Ехал и думал о том, что надо быстрее решать вопрос со штурмом городища. А к вечеру пятого дня пути я добрался до лагеря, где, не доехав до него с пару километров, меня встретил конный дозор. Трое мужиков были мне незнакомы. Ну и я им, собственно, тоже. Представился как помощник оружейника Вараса. Не поверили. Но сопроводили меня в лагерь прямиком к шатру Тарина. «Вернулся! Ну, наконец-то! Варас уже извелся весь. Переживает, что отпустил тебя. Ну, рассказывай!» — расцвел в улыбке воевода. «Тарин, я тоже очень рад тебя видеть. Особенно то, что рытье рва и строительство стены началось. Меня тоже радует, но я так хочу есть и спать. Тут поужинаешь и заночуешь тут. Варас все равно из посада только завтра вернется». «А что он там делает?» «Поехал купить инструмент для кузни, да нашел там в посаде помощника в себе». «Ясно. Ну тогда я сейчас в юки перенесу свой шатер. Да яра к обозникам сведу». «Давай, а я за ужином пошлю». Наелся, что называется, от пуза. Предыдущие два дня ограничивался лишь завтраком да небольшим перекусом перед тем, как лечь спать. И теперь, запив вкусно потушенные овощи с мясом двумя большими кружками крепкого вина, я полулежа курил и, борясь со сном, отвечал на вопросы Тарина. Поведать о цели своей поездки вкратце уже успел за ужином. «А на дорогах разбойничают, Тарин, много больше, чем раньше», — сказал я, докурив, вытянулся на шкурах и, закрыв глаза, заложил руки под затылок. «Что поделаешь? Война!» «Угу!» «Я, конечно, поговорю с Талисом. Думаю, он не будет против отправить несколько патрульных разъездов по дорогам». «Угу! Засыпаешь?»